Глава шестая. Всеобщие выборы окончились без моего участия, но с последствиями их по возвращении в Лондон приходилось сталкиваться впрямую. Светский сезон обрел дыхание и расправил сложенные было крылья. При новом кабинете министров заметно оживала уверенность в будущем, одним из признаков которой в обществе явилось пробуждение аппетита. Люди снова стали обедать вместе. И вот однажды субботним вечером у кого-то в гостях я оказался за одним столом с Джорджем Грейвнером. После того, как дамы покинули комнату, я пересел к нему поближе со словами поздравления. «Ты имеешь в виду мою победу на выборах?» — чуть помедлив уточнил Грейвнер. Шутки ради, я притворился, будто о его торжестве на выборах даже не подозревал, а разумел успех куда более существенный, если только слухи о его помолвке не пустая выдумка. Признаюсь, что при этом слегка покраснел, ибо его парламентский триумф и в самом деле на мгновение вылетел у меня из головы. Меня и вправду главным образом занимала предстоящая женитьба Джорджа на моей очаровательной знакомой, и потому его встречный вопрос вызвал у меня чувство некоторой неловкости. Я ведь вовсе не собирался в первую очередь интересоваться его сердечными делами. Джорджу следовало бы самому тонкими ходами посвятить меня в это событие. Но мне, помнится, подумалось тогда, все его существо целиком и полностью раскрылось в предположении о том, какого рода победу, на мой взгляд, он одержал, и мысли о каком завоеванном им месте меня, по его разумению, одолевали. Суть дела мы прояснили без труда. Надобно сказать, на этот раз общаться с Джорджем было несравненно проще, нежели в предыдущий, когда мы с ним виделись. Воодушевление его, по-видимому, проистекало сразу из двух источников. Он снизошел даже до того, что выразил надежду на мое скорое знакомство с мисс Энвой, которая на днях вместе с тетушкой должна была вернуться в Лондон. Леди Коксон у себя в поместье серьезно занемогла, и это обстоятельство задерживало их прибытие. Я заметила, что, по общему мнению, партия обещает быть блестящей. Грейвнер, просияв, похоже, счастье смягчило его и сделало более человечным, со смехом поинтересовался. «Блестящей для кого? Для невесты?» Мне пришлось снова растолковывать свои слова, на что Джордж отозвался. «Видишь ли, мисс Энвой американка, хотя ты ни почем бы этого не сказал». «Впрочем, — добавил он, — она отличается от большинства английских девушек, даже дочерей толстосумов, привычкой к тому, что кошелек ее всегда набит до отказа. Меня, знаешь ли, это ни в коей мере бы не устроило, но дело решилось благодаря широкой натуре ее папаши. Тут уж по доброте своей он не поскупился, и все сладилось преотлично». По утверждению Грейвнера, мисс Энвой совершенно покорила его старшего брата, а во время их недавнего визита в Колдфилд едва-едва не снискала симпатии у самой леди Мэддок. Из дальнейшего рассказа Джорджа я уяснил, что щедрый заокеанский джентльмен юридически еще не определил суммы приданого, однако преподнес ему внушительный подарок, и, похоже, это были только первые капли будущего золотого дождя. В пору довольства, как и в пору невзгод, люди перестают мудрить. И вскоре наша беседа приняла такой оборот, что Грейвнер чуть ли не вынудил меня полюбопытствовать из приличия, не перепадет ли часом кое-что мисс Энвой и со стороны ее тетушки. В ответ я услышал, что леди Коксон, занятнейшая из чудачек, по рукам и ногам связана с завещанием покойного супруга, еще большего оригинала, каковой обременил ее самыми замысловатыми обязательствами, требующими непременного выполнения и вместе с тем содержащими в себе подчас взаимоисключающий смысл. У Коксона насчитывалась целая уйма родственниц, постных старых дев, коих обреченная доверием вдова ни при каких обстоятельствах не должна была обойти вниманием. «А что, если смысл завещания отнюдь не исключает мисс Энвой из числа наследниц?» — предположил я. Грейвнер, даже не думая отнекиваться, расхохотался, но тут же, словно спохватившись, не намерен ли я вывести его на чистую воду, холодно обронил. «Это все вздор». Тут действуют рычаги иного рода. Спустя 2 недели в особняке у леди Коксон я окончательно разобрался, какого рода рычаги тут задействованы. Грейвнер рекомендовал меня дамам, как своего старинного приятеля, и я получил от них любезное приглашение к обеду. Вдове сэра Коксона опять не здоровилась. Она удалилась к себе уже в 11:00. Я застал мисс Энви в роли хозяйки дома, с которой она справлялась довольно бойко, даже без участия Грейвнера, тем более что его, как назло, задержали парламентские обязанности, о чем он не замедлил известить запиской. Условия заключенного контракта, очевидно, представлялись Джорджу вначале не слишком обременительными, но палата общин оказалась воистину ненасытной и цепко держала его в своих объятиях, наотрез отказывая даже в коротком миге отдохновения. Я поразился тому, как свободно, отважно и весело молодая девушка несет на себе, притом безо всякой опоры, нелегкое бремя, налагаемое обитанием на Ридженс-парк. Едва только мы оправились от взаимного смущения, я постарался протянуть ей руку помощи, дабы поддерживать это бремя на нужной высоте. От меня не ускользнуло, что мисс Энвой немного растерялась, узнав в посетителе, рекомендованном ее суженым, того самого джентльмена, с которым некогда беседовала о Фрэнке Солтерме. Именно в тот момент я впервые уловил в ней способность сохранять чувство ответственности. Но пусть читатель сам догадается о том, во сколько крат возросло, по моей прикидке, несомое нами совместно бремя, когда служитель возвестил вдруг о прибытии миссис Солтром. Из первой же фразы, произнесенной вошедшей гостьей, мне стало ясно, что мисс Энвой спешно призвала ее на выручку, восполнить собой зияющий пробел, вызванные отсутствием хозяйки дома. «Ну что ж, отлично!» — бодро воскликнул я. «Придется мне взять ее на себя». Опасения мои подтвердились незамедлительно. Миссис Солтром, которую пригласили на обед, да еще пригласили не просто так, а воззвав к ее благосклонности, была многожды миссис Солтром и отыгрывала с лихвой. Я ломал себе голову над вопросом, какими соображениями могла руководствоваться мисс Энвой, решаясь на подобный шаг. Но приходил к одному единственному заключению. Джорджу Грейвнеру повезло не на шутку. Мисс Энвой явно не успела поведать ему о своем визите на верхнюю Бейкер-стрит. Однако завтра-послезавтра непременно опишет имевший там место происшествие, и вряд ли этот рассказ прибавит хоть каплю к восхищенности Джорджа простодушием, с каким его будущая супруга в данной ситуации направила приглашение особе, подобной миссис Солтром. Мне подумалось, что я в жизни еще не встречал столь юной представительницы прекрасного пола, которой удавалось бы сочетать неведение с проницательностью, а безоглядность в поступках с такой скромностью. Убеждение мое только окрепло, когда после обеда, без малейших обиняков, вся луча с торжеством, мисс Энвой весело шепнула мне: «Ого, да вы, я вижу, совсем не в восторге от миссис Солтром». «А с какой стати, скажите на милость, мне быть от нее в восторге?» Нет, мисс Энвой на деле олицетворяла собой девическую неискушенность. Подыскивая в уме подходящее обоснование моего нерасположения к названной леди, я сослался на часто употребляемый в светском обществе резон, а именно: все услышанные от миссис Солтром истории давным-давно известны мне наперечет. Заметив скользнувшее по лицу мисс Энва недоверие, я поспешил добавить: истории, в которых она повествует о своем супруге. «Ну да-да, но ведь наверняка есть и свежие». «Только не для меня. Новизна была бы настоящей отрадой». «А разве недавно мистер Солтром не отличился на редкость безобразным поведением?» «Любые выходки мистера Солтрома мало что значат», — ответил я. «Все они определяются одной единственной причиной. Я называл ее вам, когда мы в тот вечер его ждали, да так и не дождались. Чего ж вы хотите? Этот человек лишен чувства собственного достоинства». Мисс Энвей, представлявшая гостей друг другу, со свойственной ей американской непосредственностью, обвела ободряющим взором небольшие группы, на которые она рискнула разбить собравшихся. «Как жаль, что я не могу с ним увидеться!» «Вы хотите сказать, Грейвнер вам не позволит?» «Джорджа я не спрашивала. Он позволяет мне делать все, что угодно». «Но ведь вам известно, он знаком с Солтромом и недоумевает, что именно иные из нас в нем нашли». «Мы не говорили с Джорджем о мистере Солтроме». «Пусть он как-нибудь отвезет вас к Малвиллам». «Я думала, мистер Солтром порвал с ними». «Да, разорвал все отношения и бесповоротно». «Но это ничуть не помешает ему укорениться там вновь и распуститься пышным цветом, подобно розе. Это к месяца через два, не больше». Мисс Энвей задумалась. «Что ж, с ними стоит познакомиться». На губах ее заиграла лукавая улыбка. «Еще как стоит. Ни в коем случае не упустите этой возможности». «Я обязательно уговорю Джорджа захватить меня с собой», — продолжала она, но тут к нам подошла миссис Солтром, намереваясь вмешаться в разговор. Мисс Энвей улыбнулась ей с той же сердечностью, с какой только что улыбалась мне. «А как насчет лекции? Удастся ли мне попасть хотя бы на одну из его изумительных лекций? Объявлен ли новый курс?» «Новый курс? Да их штук 30 объявлено!» — воскликнул я и, уходя, почувствовал, как крошечные глаза миссис Солтром буравчиками впились мне в спину. Через несколько дней до меня дошла весть, что бракосочетание состоится очень скоро, сразу после Троицы, однако приглашение задерживалось, и я заподозрил неладное. Вскоре подтвердилось, что свадьба отложена. Произошло, по-видимому, нечто серьезное. По всей видимости, болезнь леди Коксон приняла опасный оборот. Я повторил свой визит на Ридженс-парк, но мне не удалось повидать ни самой владелицы, ни мисс Энвой. Сегодня мне уже не припомнить в точности ни той последовательности, в которой развивались тогдашние события, ни того момента, когда у меня внезапно перехватило дыхание. Меня осенила мысль, что ход действия, смена и чередование эпизодов точь-в-точь напоминают развертывающиеся по всем правилам драму. Дело, по-видимому, зашло слишком далеко, да и суть, в общем-то, была не в последовательности событий. Случилось только то, что некая загвоздка предопределила ожидание, для которого следовало запастись терпением. То же самое, собственно, сообщил мне при встрече и Джордж Грейвнер, но только с совершенно невозмутимым видом. Леди Коксон нуждалась в постоянном внимании, и прочее, и прочее. Похоже, за престарелой леди в самом деле требовалось присматривать неотлучно. Снова явившись на Ридженс-парк, я и на этот раз не смог встретиться с племянницей. Благоразумие подсказывало уклониться от третьей попытки. Очень скоро, впрочем, меня отвлекли другие заботы. Через Аделаиду Малвилл ко мне стали поступать известия, которые я лишь впоследствии сумел расценить как побочную комическую линию. Иногда я ездил в Уимблдон ради Фрэнка Солтрома, иногда ввиду его отсутствия. Пудные, умыкнувшие изменников Бирмингем, теперь постарались сбыть его с рук, и мысленно мы рисовали себе душераздирающие сцены, воображая, как несчастный, опозоренный изгнанник скитается один, без крова, под дымным срединным графством, не дать не взять оскорбленный лир, застигнутый на вересковой пустоши свирепой бурей. Комнату Солтрома наверху недавно отделали заново. Мне так и слышалось похрустывание свежей ситцевой обивки. И этот бросающийся в глаза контраст только придавал еще большую трагичность перенесенным им ударам судьбы, не зажившим до сих пор синякам и кровоподтекам, и всем тем испытаниям, что приглушили ослепительный блеск его гения. Если ему и не довелось шествовать босиком по грязи, обувь его, тем не менее, не сходствовала с традиционной. Мы с Аделаидой, как старые друзья, могли объясняться без помощи слов, и потому беседовали обо всем этом молча, пристально глядя друг на друга. Вслух мы рассуждали только об очаровательной невесте Джорджа Грейвнера, которую он привозил к ним в прошлое воскресенье. Знакомство, насколько я мог судить, оказалось как нельзя более удачным, иначе бы миссис Малвилл не произнесла своей неизменной в подобных случаях реплики. «Я ей понравилась». Именно так Аделаида выражала вспыхнувшую в ней новую симпатию с присущей ей застенчивостью, радуясь своему успеху. Все мы хорошо знали, что Аделаида обожает тех, кому нравится сама, поэтому завоевать ее сердце было куда проще, нежели снискать благоволение леди Мэддок.